молодой Стас Разгуляев предложил называть шестидесятниками. Аплодируя Стасу, я бы предложил к этому слову рифму в нашем стиле «шестидесантники». Не исключено, что мы в этом десятилетии являемся десантом из будущего. Так или иначе, мы выдержали массированную атаку чудища Обла, Озорно, Стазевна и Лаяй. Мы не распались, не потеряли дружбы. Мы по-прежнему любим друг друга. Но нас уже на мякине не проведешь. Давайте выпьем за то, о чем мы сейчас все пели вместе с Кукушем. За наш союз, которому наша Нелка испытывает такую закаменелую нежность. Все выпиваем по стакану здешнего совхозовского каберне. До дна. Вот так. Посуду не бить. А теперь начнем читать стихи. Пусть первая Нелка прочтет. Пусть прочтет сказку о дожде. Далеко не все из присутствующих слышали, как она это читает. Нелка, поднимайся на террасу. Поэтесса Ахо с ее цветаевской челкой и в деревенском платьице с оборками оторвалась от своей неразлучной подружки Татьяны и с некоторой детской неуклюжестью взошла по крыльцу. Она взялась читать колоратурно, но по мере чтения в голосе ее возникали баритональные лады. Со мной с утра не расставался дождь. О, отвяжись, я говорила грубо. Он отступал, но преданно и грустно вновь шел за мной, как маленькая дочь. Обрадованный слабостью моей, он детским пальцем щекотал мне ухо. Сгущалась засуха, все было сухо, и только я промокла до костей. Я думала, что делать мне с дождем, ведь он со мной расстаться не захочет. Он наследит там, он ковры замочит, да с ним меня вообще не пустят в дом. Хозяин дома оказал мне честь, которой я не стоила, однако, промокшая всей шкурой, как андатра, я у дверей звонила ровно в шесть. Признаться, я любила этот дом. В нем свой балет всегда вершила легкость. О, здесь углы не ушибают локоть, здесь палец не порежется ножом. Ваш несколько причудлив монолог, проговорил хозяин уязвленный. Но, впрочем, слава поросли зеленой, есть прелесть в поколенье молодом. Одна из гостей, протянув бокал, туманная, как голубь над карнизом, спросила с неприязнью и капризом: «Скажите, правда, что ваш муж богат?» И хлынул дождь, его ловили в таз, в него впивались веники и щетки, он вырывался, он летел на щеки, прозрачной слепотой вставал у глаз. Дождь с выражением ласки и тоски, паркет морая, полз ко мне на брюхи, в него мужчины, поднимая брюки, примерившись, вбивали каблуки. Хозяин дома прошептал: «Учти, еще ответишь ты за эту встречу». Я засмеялась: «Знаю, что отвечу. Вы безобразны. Дайте мне пройти». Из 67 прочитанных строф мы приводим здесь только 10, но и они нам кажутся достаточно для выражения курьезно-серьезной трагикомедии 1963-го, именно того года, когда у оскорбленного поэта сложилась эта сказка. Нелла поставила точку и замолчала, опустив голову и взглядом из-под лобья блуждая по собранию. И все молчали. Было не до аплодисментов, пока академик Габарит, пожилой дядька с мохнатыми бровями, не смахнул слезу и не произнес гулким баском: «Я это знаю, по самому себе».